План созрел практически мгновенно. Собрав военный совет, он изложил свое видение обстановки. «Господа, согласно последним данным у противника под ружьем не более 5000 штыков. Полагаю, все со мной согласятся, что при таком соотношении сил стыдно отсиживаться в обороне, отдавая инициативу в руки неприятеля, и даже не попытаться его атаковать. Судя по физиономиям присутствующих, подобный энтузиазм разделяли далеко не все. Однако, будучи всего лишь штаб-офицерами, возражать генералу они не решились. А что с засевшим у Костельхельма отрядом?» — подал голос майор Грунт, батальон которого во вчерашнем сражении понес хоть и не слишком большие, но все же чувствительные потери. «Продолжает стоять на месте», — отмахнулся Вент. «Грех не воспользоваться его бездействием. Или у вас на этот счет иное мнение?» «Никак нет, ваше превосходительство». «Что ж, прекрасно. В таком случае диспозиция будет следующая. В резерве мы оставим 9-краткое и 8-краткое батальоны линейцев. Как раз на тот случай, если генерал Гризи все же решится на какие-либо действия. На правом фланге встанут финские гренадеры полковника Фуругильма, вместе с вашим 11-м линейным, усиленные двумя ротами 10-го батальона и полубатареи легких пушек. Центр займут гренадеры полковников Мясоедова и Меллерза Камильского. Ваша задача, господа, наносить отвлекающие удары, сковывая резервы противника. А где же будет главное направление? Видите этот холм?» — показал рукой генерал. «Именно здесь находится ключ к вражеской позиции. К сожалению, французы успели занять его, да и странно было бы ожидать от них иного. Но их силы невелики, и, если мы все сделаем как надо, уже к вечеру положение Барагеда Илье станет безнадежным. Вы думаете, французский командующий лично возглавляет десант?» «Я видел его в подзорную трубу», — скупо улыбнулся Вент. «Не думаю, что у них много одноруких генералов. Впрочем, мы отвлеклись. Итак, взятие холма поручаю полковнику Катину и капитан-лейтенанту Лихачеву. Ваши люди прекрасно показали себя в боях на пересеченной местности. К тому же они хорошо вооружены. Так что, вам, господа, и карты в руки. Гвардию в огонь!» — скупо усмехнулся Катин. «Именно так. Вас и моряков поддержит батарея майора Полубояринова. Как только займете батарею, дадите знать. Если имеются вопросы, рекомендую задать их сейчас. Насколько понимаю, у морских солдат нет штыков. Посему предлагаю обе атакующие колонны составить из моих гренадер, а моряки пусть воюют в рассыпном строю». «Разумно», — кивнул генерал. «Я могу задействовать метрольезы», — осведомился на всякий случай Лихачев. «Они неплохо показали себя вчера и могут пригодиться, если противник решится на контратаку». «Это ваше вооружение», — пожал плечами Вент. «Если сможете доставить их на вершину, действуйте. Что же касается возможности контратаки французов, то будьте покойны, непременно решатся. Посему вам надлежит удерживать свою позицию до подхода артиллерии». «Когда начинаем?» «В полдень. Как видите, времени осталось не так много, поэтому настоятельно рекомендую не терять его зря. С Богом, господа!» За прошедшие сутки французы не слишком преуспели в сооружении укреплений. Причин тому имелось несколько. Главное состояло в том, что командование десанта и не собиралось отсиживаться в обороне, а готовилось к решительному натиску. В таком случае трата сил и времени на укрепление теряла всякий смысл. Следующими факторами стали усталость после тяжелого многочасового сражения, большие потери, обилие раненых, которых надо было срочно выносить с поля боя и отвозить на лодках к госпитальному кораблю «Белиль». Добавьте к этому сложную местность с обилием оврагов, скал, отдельных валунов, а также густыми лесными зарослями, и картина станет полной. Потому, расставив аванпосты и прикрыв габионами пушки, французы расположились на бивуак. Недостаток сил вынудил генерала Луи де Юга развернуть свой 2-краткое линейный полк на левом фланге, западном и в центре, а 48-краткое полк на правом, восточном. Перекрыв таким образом силами 4000 штыков больше 2 километров фронта, он понимал, сколь уязвима его позиция, особенно с учетом отсутствия резервов, о чем прямо указал прибывшему командующему. «Скоро прибудет 51-краткое полк и 3000 моряков», — ворчливо отозвался Барагеда Илье. «Ваша задача — продержаться во что бы то ни стало». «Да, мой генерал, но это будет возможно только если русские не пойдут в наступление». И словно в подтверждение его слов с севера донеслись звуки пушечных выстрелов, в скорости перешедшие в настоящую канонаду. Накликали. «Что ж, я немедленно отправляюсь к генералу Гризе и сделаю все, чтобы его батальоны как можно быстрее оказались здесь. Сражайтесь во славу императора и Франции, чтоб тебя черти взяли», — негромко произнес, глядя вслед отплывающей Гичке де Юг. «Я сделаю все, что в силах человеческих, вот только хватит ли этого против Черного принца». Стоило батальонам сосредоточиться для атаки, как артиллеристы начали обстрел вражеских позиций. То тут, то там, над вражескими позициями начала рваться шрапнель, вынуждая расслабившихся было французов разбегаться в разные стороны. А пока ругающиеся на чем свет стоит офицеры и сержанты собирали и строили свое воинство, ротные колонны лейб-гвардии финских стрелков решительно двинулись вперед. Рассыпавшиеся в цепь морские пехотинцы шли впереди, выполняя роль застрельщиков. Позади колонн катили поставленные на колесные станки метрольезы, а совсем уж в арьергарде двигался артиллерийский взвод прапорщика Колычева. Потеряв в своем первом бою пушки, предприимчивый молодой человек не растерялся и, как только представилась такая возможность, ухитрился захватить или, как иногда поговаривал великий князь Константин, приватизировать вражеские. Начальство, разумеется, было в курсе махинаций, но поскольку портить реляции упоминанием о захвате противником орудий никто не хотел, тем более, что вскоре их отбили, все делали вид, что ничего не произошло, но на всякий случай, норовили использовать хитроумного прапорщика в самых жарких местах. Дескать, в бою всякое может случиться, а если что, так мертвые сраму не имут. Наступающие уже почти достигли вершины, когда французские артиллеристы попытались накрыть их картечью. И тут морские пехотинцы в очередной раз продемонстрировали преимущество своих скорострельных винтовок, имея гораздо большую дальность прицельного выстрела, по сравнению с гладкоствольными пушками. Они буквально перестреляли сначала вражеские артиллерийские расчеты, затем офицеров, а потом просто палили во всех, кто еще пытался оказать сопротивление. После этого гвардейцам Катина оставалось только ворваться на вершину и переколоть штыками тех, кто не успел бежать. Еще через 10 минут на вершину поднялись пушки и метрольезы. «Видите трофей?» – показал захваченные коронады Лихачев. «Сможете обстрелять ими вражеский лагерь?» «Так точно», — отвечал ему прапорщик. «Вот только людей у меня маловато. Придется стрелять либо из них, либо из своих». «Ничего страшного», — еле заметно ухмыльнулся капитан-лейтенант. «Среди моих орлов достаточно бывших канониров. Если что, помогут». Таким образом, в подчинении у прапорщика оказалась целая полубатарея. Быстро развернув трофей и поставив рядом уже практически свои 6-фунтовки, Колычев и его люди принялись наводить их на раскинувшиеся перед ними как на ладони французские позиции. «Пальба по орудийно!» — ломающимся по-юношески голоском скомандовал прапорщик. «Цельсь! Первое орудие — пли! Второе орудие — пли! Третье! Ура!» — заголосил наводивший коронаду фейерверкер Рябов, заметив, что посланная его орудием бомба угодила в скопление французских солдат, так их, шаромыжников. Прочие расчеты отстрелялись несколько хуже, но все равно достаточно чувствительно для неожидавшего подобного афронта противника. Еще несколько залпов со всей убедительностью продемонстрировали генералу де Юг, что, если он не вернет захваченные русскими позиции, ему останется только капитулировать. Беда была лишь в том, что противник атаковал со всех сторон, не давая выделить для контратаки достаточных сил. «Манжен!» — крикнул он командиру одной из резервных рот. «Соберите, кого только можно, и отбейте этот чертов холм». «Да, мой генерал», — ответил капитан Вальтежеров и попытался организовать вокруг себя людей. Увы, но его усилиям не суждено было увенчаться успехом. Находящиеся на вершине артиллеристы продолжали обстрел, раз за разом рассеивая французские ряды. А когда они все же смогли двинуться на штурм, на них обрушились картечницы. Скоро все склоны были усеяны фигурами в синих мундирах и красных штанах, тех же немногих, кого миновали очереди. Одного за другим брали на мушку своих шарпсов-морпехи. Видя, что его войска утомлены тремя бесплодными приступами, растеряли весь кураж и уже готовы дрогнуть, де Юг предпринял последнюю отчаянную попытку спасти ситуацию. Для начала он приказал всей имеющейся у него артиллерии перенести огонь на вершину холма, после чего собрал вокруг себя всех, кого смог, от легкораненых до писарей с денщиками, а также офицеров штаба, и повел получившееся воинство в бой. «Вперед, за императора! Да здравствует Франция!» — крикнул он и, обнажив саблю, побежал вверх по склону с резвостью, которую вряд ли кто мог ожидать от 55-летнего генерала. В какой-то момент могло даже показаться, что порыв французов не остановить. Несмотря на потери, Они продолжали упорно идти вперед и скоро должны были достичь вершины. Плюс ко всему, у «Метрольез» закончились заряженные кассеты, а одно из захваченных орудий оказалось разбито метким выстрелом. Многие русские и финские стрелки, помня об обещанной великим князем награде, упорно палили по генералу, но Луи де Юк оставался невредимым. «Заговоренный он, что ли?» — качали головой матросы. «Дай кось, я попробую», — подал голос канонир из взвода Колычева, берясь за положенное ему по штату гладкоствольное 7-линейное ружье образца 1845 года. «Куда тебе со своей пукалкой?» — хотели было поднять его на смех моряки, но тут грянул выстрел, и... «Попал, чертушка!» — восторженно завопили они. Только что упрямо шедший вперед бравый генерал схватился за сердце и, выронив золоченные фесы из ослабевшей ладони, упал под ноги своих солдат. Следующий выстрел отправил на тот свет бегущего за ним знаменосца, и гордый триколор Второй империи накрыл тело Луи де Юга. Гибель полководца как будто вынула из атакующих французов невидимый стержень. Сначала они остановились под непрерывным кинжальным огнем обороняющихся, затем попятились, а потом, позабыв о долге и чести, и вовсе бросились вниз, преследуемые своими противниками. Воодушевленные очередным успехом, русские и финны преследовали их, безжалостно коля врага в спины, так, что Катину и Лихачеву вместе с офицерами пришлось чуть ли не силой останавливать своих разъяренных бойцов и отводить их обратно на позиции. Вскоре на вершине горы появился и сам Вендт. «Ваше превосходительство, ваш приказ исполнен. Позиция занята, враг отступает», — не теряя гвардейского шика, доложил ему Катин. «Что ж, на этот раз удача оказалась на нашей стороне. Поздравляю вас, господа. Велики ли потери? У нас нет. А вот французам пришлось тяжко. Среди погибших имеется даже генерал». «Неужто?» «Никак нет, а Байрук?» — не сдержавшись, пошутил полковник. «Пленные говорят, что это бригадный генерал Луи де Юк лично возглавил последнюю атаку. Достойная смерть. Надо бы позаботиться о его теле. Не каждый день вражеские генералы погибают. С учетом обещания его императорского высочества, странно, что он вообще сюда дошел. По нему разве что ни строевые не стреляли». «Вот как?» – оживился Вендт. «А известно, кто заслужил награду?» «Да вот он», – показал на стоящего чуть поодаль солдата фон Катин. «Кто таков?» «Канонир Иван Ярыгин». Еще больше вытянулся герой 27, Ярыгин Иван, канонир, участник обороны Бамарзунда, который после сдачи крепости возглавил группу самых стойких воинов и организовал прорыв. Штыковой атакой они пробили себе дорогу в глубину острова. Ночью, захватив лодки, несколько десятков русских и финнов смогли покинуть Аланд и уйти в море. Часть добралась до Швеции, часть во главе с самим Ярыгиным подобрала наша канонерка на пути в Финляндию. «Благодарю за службу. Рад стараться, ваше превосходительство». «Что же», — вернулся к более насущным проблемам генерал. «Пока все идет более чем хорошо. Даст Бог, к вечеру поднимем сюда мортиры, и тогда нашим французским друзьям придется совсем худо». «Не думаю, что мы успеем, ваше превосходительство», — усмехнулся полковник, показывая на медленно отходящего к морю противника. «При таких раскладах они не смогут удержать весь мыс и отойдут дальше, после чего им останется только вернуться на корабли. В другое время я бы сказал, не говори гоп, покуда не перепрыгнешь», — хмыкнул генерал. «Однако полагаю, что вы, Евстафий Евстафьевич, правы. Вот только бежать-то союзникам некуда. Запер их великий князь в здешнем заливе». «Да-с, как это? Я, признаться, и сам не очень понимаю. Но если верить присланной из Бамарзунда депеши, во всех проливах установлены мины, а убрать их союзникам нет никакой возможности». «Вот так вот. Но ведь тогда, что, Александр Иванович, получается, что мы одолеваем супостата? Выходит, что так? Видимо, недаром солдаты говорят, что где наш Константин, там победа». Глава 28. На протяжении истории человечества неоднократно случалось, что очень хорошо и уверенно начатые предприятия внезапно оканчивались эпическим провалом. Отборные армии пасовали перед ополченцами, огромные богатства развеивались как дым, оказавшиеся незыблемыми государства исчезали безвозвратно. Как раз сейчас, летом 1854 года, нечто подобное происходило на далекой окраине империи в Петропавловске-Камчатском. Местные жители вместе с немногочисленными солдатами и сошедшими на берег моряками встали против прибывшей разорить их город англо-французской эскадры и победили. Причем командующий союзными силами ухитрился застрелиться еще до начала сражения. В той прежней истории это был как бы не единственный светлый луч, прорвавшийся сквозь мрачные тучи непрерывных поражений. Сейчас же об этом знаю только я. К тому же, вполне вероятно, что это славное дело померкнет на фоне эпических баталий у Кронштадта, Абайлиба Марзунда. Такова цена вмешательства в историю. Впрочем, сейчас у вашего покорного слуги нет времени предаваться рефлексии. Тем более, что новости приходят все более радостные. К примеру, Вент, которого до сей поры очень многие, включая и меня, считали всего лишь недалеким, хотя и безусловно храбрым служакой, ухитрился прижать своих противников к берегу и теперь планомерно долбит из пушек. Непрост, ой как непрост, оказался наш Александр Иванович. Даром, что прошел все этапы службы от рядового стрелка до генерала. Теперь можно не беспокоиться о сухопутном фронте на Большом Оланде и перебросить высвободившиеся силы на юг, к проливам, чтобы вышибить закрепившиеся по Лумпаринскому берегу отряды французской пехоты. Что же касается Микельзе, то там бои уже кипят. Спешно переброшенные из Бамарзунда престолинейные и гренадерские роты, поддерживаемые огнем с кораблей, уверенно теснят противника и очень скоро совершенно очистят остров от его присутствия. Поначалу даже хотел послать им на помощь абордажные команды с фрегатов, но потом все же решил, что не стоит ослаблять экипажи, мало ли, что может случиться. Но захватить берега – это еще полдела. Надо бы окончательно закупорить там союзников, но вот как, мин Якоби осталось всего несколько штук, а набелями можно лишь напугать. Засыпать что ли эти проклятые проливы? А собственно говоря, почему бы и нет? Господи, какой же я дурак, невольно вырвалось у меня. Ваше Высочество, выразительно взглянул на меня Лисянский, судя по невинному выражению лица, с последним утверждением мой адъютант полностью согласен, но при этом очень хотел бы знать, что именно привело к подобному умозаключению. Что ты видишь в проливах? Кажется, это мачты Люцифера. Вот уж ей-богу, как рога торчат. Вот-вот, торчат и мешают пройти. А в Энгизунде, Дариенный драйвер, и... Предлагаете загородить проливы, сообразил капитан-лейтенант, но у нас нет под рукой подходящих судов, не жертвовать же на самом деле фрегатами. Я тебе пожертвую, погрозил фантазеру кулаком, доставай перо и бумагу, да сочиняй приказ Мафету, пусть его превосходительство тоже делом займется. Для начала пусть купит под расписку или конфискует полтора десятка парусников, после чего их трюмы следует забить камнями, а затем спешно отправить сюда. Глубины здешних фарватеров невелики, 5,5 метров, и если мы их перекроем, союзники окажутся в ловушке, обрадованно закончил за меня адъютант, точно, и тогда пусть сидят до морковки на заговенье. А почему же вы назвали себя, замялся Лисянский, не решаясь повторить по отношению к великому князю слово дурак, добрый, потому что, терплю вас, мерзавцев, вместо того, чтобы сослать к черту на кулички, пиши быстрее, Платон, не доводи до греха. Сию секунду, кстати, для затопления лучше всего использовать грибные канонерки. Толку от них все равно немного. А если покупать у купцов или рыбаков, то цена будет как за железные пароходы. Верно, так и напиши. К слову сказать, при проектировании крепости, проливы Лумпарзунд, у островов Балера и Бусси изначально планировалось перекрыть сходным образом. Но, как водится на Руси матушке, руки не дошли. Придется доделывать сейчас. Потом, скорее всего уже зимой, добавим батареи и забутованные камнем режи на всех остальных проливах, превратив, таким образом, Лумпаринский залив в надежную и безопасную гавань для малого флота. И сделать это нужно обязательно, поскольку, чует мое сердце, союзники не успокоятся и на следующий год пожалуют вновь. А тем временем, на борту Эрроганта проходил очередной совет союзников. Адмиралы Нейпир и Парсиваль Дешин вместе с офицерами своих штабов, лихорадочно прикидывали, что еще можно предпринять, для того чтобы вырваться из ловушки, подстроенной им принцем Константином. И к величайшему сожалению, никаких прорывных идей никому в голову не приходило. Джентльмены, привлек внимание собравшихся лейтенант Фергюссон, прибыл командующий сухопутными силами Бараги де Илье. Очень кстати, желчно усмехнулся сэр Чарльз. Патрик, пригласите его превосходительство. Впрочем, в последнем распоряжении не было никакой надобности, ибо взбешенный дивизионный генерал не собирался ждать, пока его позовут. «Это черт знает, что такое, господа!» Не тратя времени на приветствие с порога закричал Барга. «Кто-нибудь может сказать мне, куда делся 51-й краткий полк в тот самый момент, когда он был жизненно необходим? Тише, мой друг, не стоит так нервничать!» попытался успокоить его Парсиваль Дешин. «О, я совершенно спокоен, месье адмирал. Просто хочу знать, где мои солдаты. Они понадобились нам, чтобы отбросить русских от проливов и помочь пробить дорогу в открытое море. В этом заинтересованы все. Вам же нужны ваши 3000 моряков для десанта, и как же вы иначе их намерены получить, генерал? Не беспокойтесь, как только мы уберем мины из проливов, солдаты тотчас вернутся в ваше полное распоряжение. Но, черт побери, будет уже поздно, слишком поздно. Отсрочка уже стоила жизни храброму де Югу. И если мы не хотим, чтобы мои батальоны были разбиты и угодили в плен, следует либо немедленно направить на берег 51-й краткий полк, либо сворачивать операцию и возвращать десант на корабли. Решение за вами, господа. Взгляды всех присутствующих немедленно скрестились на Ниепире. В конце концов, он был среди них самым старшим, как по возрасту, так и по званию. Как вам всем должно быть хорошо известно, после недолгой паузы начал сэр Чарльз, я и прежде выступал против экспедиции на Бамарзунд, поскольку не считал ее сколько-нибудь важной целью. Это почему же, насупился Барга де Илье, я с вами совершенно не согласен. Помилуйте, но какой прок от захвата этой недостроенной крепости на островах? Удержать ее мы все равно не сможем, а с наступлением зимы, когда Ботнический залив замерзнет, русские вернутся и вышибут отсюда любой оставленный нами гарнизон. Мсье Ниепир, мы и не собирались оставлять здесь свои войска, взять укрепления, разрушить их до основания, вывести пленных и пушки. А главное, предложить этот щедрый дар шведской короне, вот каковы намерения нашего императора. Сейчас они, очевидно, невозможны. Мы и без того понесли огромные потери, потому предлагаю на время забыть о захвате Бамарзунда и сосредоточить совместные усилия на деблокаде эскадры. Пусть первые акты этой пьесы остались за принцем Константином, но финал должен стать нашим. Боюсь, что вынужден согласиться с сэром Чарльзом, поддакнул Парсиваль Дешин. В противном случае нам не останется ничего иного, как затопить или сжечь корабли, после чего пробиваться через мелководный Лумпаринский пролив на шлюпках или вовсе по берегу в сторону Лидзунда и нашего флота. Это было бы катастрофой, покачал головой генерал. Вот именно. Поэтому нам следует поторапливаться, пока здесь не появилась вся Балтийская эскадра русских. А чем это вы? Насторожился Ниепир. Не знаю, заметили ли вы, сэр Чарльз, но после понесенных нами потерь, московитов очевидное преимущество в вымпелах. Причем это касается не только парусников, но и паровых фрегатов. Главная сила флота – винтовые линейные корабли, которых у них столько же, сколько и у нас. Если, конечно, ваш дюк Веллингтон не успел завершить ремонт и вернуться в строй. У меня нет известий на этот счет, вынужден был признать адмирал. Но все же я не думаю, что русские решатся выйти в море. Черт бы подрал вас и ваш островной снобизм. Явно обрадовался возможности выпустить пар Барга де Илье. Можно подумать, это вы блокируете корабли Черного Принца, а не наоборот. Не слишком ли громкое заявление, для того, кому этот русский только что надрал зад? Что вы сказали, месье? Тише, господа, стукнул по столу Парсиваль Дешин. Не стоит говорить сейчас то, о чем впоследствии придется пожалеть. Давайте лучше подумаем, как нам выйти из сложившегося положения, причем, с наименьшим уроном для чести. ГХМ, прочистил голос, почтительно помалкивавший во время ссоры начальства Фергюссон. Вам есть что предложить? Удивленно посмотрели на него адмиралы. Если вашим превосходительством будет угодно, договорите уже, Патрик. Что вы мнетесь, как невеста перед первой брачной ночью? Господа, чем бы ни окончился предстоящий бой, можно с уверенностью сказать, что наша экспедиция провалилась. Спасибо, мистер Очевидность. Так почему бы нам не вступить в переговоры? Что? Да, я полагаю, что мы могли бы договориться с принцем Константином о свободном выходе для наших кораблей. Вы в своем уме? Постойте, сэр Чарльз, прервал коллегу француз. Мне кажется, в этом что-то есть. Ваш адъютант прав, говоря, что русские одержали вверх. Наверняка, они тоже это понимают, и вряд ли им хочется продолжать нести потери. Вздор. Их солдаты, рабы и ничего не стоят своему правительству. Они и без того запарывают их тысячами. Может и так, не стал спорить француз. Но мне приходилось кое-что слышать о принце. Несмотря на свое происхождение, он, несомненно, человек либеральных взглядов и известен помимо всего прочего гуманным отношением к подчиненным. На этом можно сыграть. В конце концов, что мы теряем? Будь по-вашему. буркнул Нейпир. «Осталось только решить, кого отправить к принцу. Нечего тут решать, мистер Фергюсон. Извольте взять шлюпку, какую-нибудь белую тряпку и отправляйтесь на переговоры». Я изумился, никак не ожидавший такой подлости со стороны патрона лейтенант. «Ну не я же», — скривил в язвительной усмешке губы Нейпир. «Возможно, этот опыт отучит вас говорить глупости старшим по званию». «Слушаюсь, сэр. Мы тоже не будем терять времени даром». Говоря «по совести», появление шлюпки под белым флагом стало для меня сюрпризом. Не думал, что союзники так быстро созреют. Но раз уж они решились, надо встретить как полагается. Посему пришлось побриться и переодеться. В конце концов, я, великий князь, и должен выглядеть соответственно. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер Фергюсон», — ядовито поприветствовал парламентера мой адъютант. «Я тоже рад, что вас пока еще не убили», — отплатил ему той же монетой британец. «Надеюсь, наш уговор остается в силе, даже не сомневайтесь». «А чем это вы?» Пришлось прервать обмен любезностями. «Нижайше прошу ваше императорское высочество простить меня», — поклонился посланец. «У нас с мистером Лисянским давняя история, но она не имеет никакого отношения к цели, с которой я прибыл. Как зовут?» «Лейтенант Патрик Фергюсон, к вашим услугам». «Что ж, рад знакомству». «Я тоже». Некоторое время мы молчали. Очевидно, молодому офицеру было неудобно начинать первым, а я просто стоял и смотрел на него. Наконец, он решился. «Ваше императорское высочество, я прибыл по поручению адмиралов Нейпира и Парсивальдишина. Их превосходительство предлагают вам заключить перемирие, на время необходимое для оказания помощи раненым, а также погребения павших. После чего, если на то будет ваше благорасположение, господа адмиралы желали бы покинуть со своими кораблями ваши воды и тем самым совершенно прекратить военные действия на Балтике». «Какое щедрое предложение!» — ухмыльнулся я. «Что-нибудь еще? Господа Парсивальдишин и Барагаде Илье хотели бы получить тело генерала Деюга для отправки его на родину. Он погиб?» «Да. Кажется, это случилось во время боя на мысе Транвик. Что ж, полагаю, передачу тела можно устроить. Что же касается остального, вот что я скажу, Патрик. У ваших адмиралов есть три выхода. Первый — они сдадут мне все свои корабли в полностью исправном состоянии. Это невозможно. Я еще не закончил. Итак, я получаю все корабли и все пушки. Взамен, всем вашим людям будет предоставлена возможность вернуться на родину, под честное слово более не воевать с моим отечеством. Но если они откажутся, или попытаются уничтожить свои корабли, я прикажу доставить всех пленных в Россию, после чего их проведут по улицам Петербурга. Затем все зависит от воли моего августейшего отца. Если его величество будет добр, на том все и кончится. Если нет, Сибирь большая. Это, как вы понимаете, второй вариант. Будет и третий, конечно. Вы можете продолжать упорствовать и погибнуть без всякой пользы. Выбор за вами. Боюсь, мое командование сочтет ваши условия неприемлемыми. Мое дело предложить, Фергюсон, а твое сообщить все, что я сказал. Но чтобы господам адмиралам лучше думалось, передай им, что мы каждый день будем перекидывать на Аландские острова по 3 батальона пехоты с артиллерией. Очень скоро вы окажетесь в полном окружении и без возможности пополнять припасы. А как насчет перемирия? Даю слово, что как только все будет кончено, все раненые получат помощь наших врачей. Кроме того, некоторое количество пленных будет выделено для погребения павших. Это все, на что вы можете рассчитывать. Константин Николаевич, — привлек мое внимание Лисянский, когда британский офицер отправился во свояси. — Посмотрите на мыс Транвик. Пока вы вели переговоры, союзники отправили туда все шлюпки и баркасы, которые только у них были. Похоже, они собираются вернуть свой десант на корабли, или отправят его занять острова. Вы думаете, они воспользовались переговорами о перемирии как предлогом? Уверен. Поэтому нам нужно готовиться к очередному акту этой трагедии, которую только что чуть не превратили в фарс. Глава 29. Будучи сыном простого врача, Вент и впрямь начинал службу с нижних чинов. И хотя уже через 5 лет покойный император Александр произвел его в офицеры, блестящей такую карьеру не назовешь, но все же он смог достичь генеральского чина и получить дворянскую приставку к фамилии фон. А вот теперь, можно сказать, выиграл сражение. Разумеется, львиная доля заслуг будет приписана, причем нельзя сказать, чтобы незаслуженно, великому князю, но и на его долю хватит, особенно если не дать французам ни единого шанса. Ваше превосходительство, они уходят. показал на прибывшие за вражескими десантниками шлюпки полковник Катин. «Так почему бы не проводить наших друзей салютом?» — криво усмехнулся генерал. «Сказано, сделано». И уже через несколько минут вся имевшаяся в его распоряжении артиллерия открыла по пытающимся эвакуироваться врагам огонь. Те поначалу пытались стоически переносить рвущиеся над головами шрапнели и гулко ухающие в прибрежном песке бомбы, но чем больше солдат и офицеров покидало негостеприимный берег, тем большее беспокойство охватывало остальных. Поначалу они просто волновались, прикидывая, найдется ли им место в лодках, затем стали ломать строй, а когда внимательно наблюдавший за происходящим Вент послал вперед морскую пехоту и финских стрелков, началась паника. Обезумевшие от страха люди уже не слушали команды, дрались за места на баркасах. Некоторые даже пытались спастись вплавь. А те немногие, кто сохранил присутствие духа, один за другим падали пораженные меткими выстрелами противника. Когда солнце приблизилось к зениту, все было кончено. Русским достался усыпанный вражескими телами берег, несколько сотен раненых французов, куча заготовленных на островах фашин и другого имущества, а также снятая с кораблей союзников артиллерия, 18-32 фунтовых и еще несколько орудий более мелкого калибра. Причем, большинство из них не успели заклепать. Вот это действительно можно назвать победой. Но если на Большом Оланде все было кончено, то на мелких островках сражение только начиналось. Наученные горьким опытом, британцы снова выдвинули свои блокшипы и обрушили на мыс Лумпа шквал огня. Затем там высадились злые и усталые французские солдаты. Теперь им оставалось лишь обойти глубоко вдающуюся в берег бухту и сбить укрепившиеся на мысе Халмарн русские заслоны. Но, у меня на этот счет имелись совершенно другие планы. Не имея возможности быстро перебросить подкрепление из крепости, я отдал приказ канонеркам зайти в узкий пролив между островами Лумпарланд и Инге и не допустить прорыва вражеского десанта. К несчастью, большая часть шанцевок все еще были вооружены минами. Имея три пушки на поворотных платформах, они могли бы держать под обстрелом весь мыс, благо в самом узком месте его ширина не превышала 200 сажен. Однако под рукой имелись только константиновки с их единственной 60 фунтов к и ограниченными углами наведения. Впрочем, на первых порах хватило и этого. Стоило показаться изрядно растянувшейся французской колонне, как на нее обрушились тяжелые бомбы. Не ожидавшие подобного отпора вольтежеры остановились и принялись ждать подкрепления. В других местах дела союзников шли еще хуже. Поначалу им удалось высадиться на Микельзе силами примерно около двух рот, но потом из Престозунда вышел фрегат доблестный капитан лейтенанта Кострицына и отогнал остальных, после чего принявший командование над сводным отрядом капитан Шатилин поднял его в штыки и опрокинул неприятеля в море. Что же касается нескольких шлюпок, попытавшихся проскользнуть к Инге, на одной из них заметили всплывшую мину Набеля и поспешили повернуть назад. А ведь эдак они скоро снова атакуют, задумчиво заметил внимательно наблюдавший за продолжавшим пребывать на Лумпара противником Лисянский. «Это уж как пить дать», — усмехнулся я, после чего, прорвавшись к Энгизунду, разминируют его и тогда. «А вот это Дудкис», — усмехнулся я, после чего повернулся к Клокачеву. «Курс на Бамарзунд, и передай механикам, чтобы выжили из машины все, что на что она способна». «Слушаюсь», — козырнул капитан-лейтенант. «Что вы хотите предпринять?» Не выдержал через некоторое время Лисянский. «Перевести сюда подкрепление. Если немного потесниться, в трюмы и на палубу бульдога можно втиснуть две роты. Там еще кого-нибудь с собой прихватим. Глядишь, через пару часов можно будет организовать наступление на противника. Но почему лично? Господи, Платон, неужели не понимаешь? Нет, скажи, что будет делать Бадиска, когда получит сигнал?» «Полагаю, выполнять, возможно, только сначала устроит военный совет, чтобы выяснить, кого можно отдать без ущерба для дела, и пошлет гонцов к Винту. Кого выберет тот, предугадать не решусь. Потом они все вместе трижды изменят свои решения, и подкрепление мы получим, дай бог, к вечеру. Но это же ужасно. Да, и когда-нибудь мы это изменим. Но сейчас, вы сказали, мы, конечно, Платон, именно, мы. Ты, я, Вася Клокачев и прочие наши единомышленники. По отдельности каждый из нас мало чего стоит, но все вместе мы сможем горы свернуть. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить, а иначе все будет напрасно. Говоря по чести, некоторое время спустя, заметил Лисянский, я опасался, что вы прикажете отправить на Лумпара десант и лично его возглавите. Ну уж нет, хватит с меня геройств. В общем и целом, Все получилось примерно так, как я сказал. Подкрепления были доставлены, очередная французская атака отбита, и верхушка мыса Нарбат осталась за нами. Как ни крути, но сметающие все на своем пути залпы тяжелых орудий, то и дело прилетающие во фланг наступающей пехоты могут поразить любое воображение. Так что надолго не хватило даже славящихся своей стойкостью и удалью ветеранов марокканского и алжирских походов. Сначала они остановились, потом попятились, а потом бросились бежать, не слушая команд своих офицеров. Единственным успехом генерала Барагеда Илье в этот день стали занятые союзниками остальная часть острова Лумпарленты, следующий за ним остров Лимланд. Разделявший их пролив Лумпарзунд был таким узким и мелководным, что впору считать эти два клочка суши единым целым. Сюда же, в юго-западную часть залива, отошла вся их эскадра. Близилась ночь, или, как написал бы Иван Сергеевич Тургенев, приди ему в голову блажь, описывать наше противостояние, смеркалось. Кратко, емко и поэтично. На обоих островах зажглись костры, на которых измученные тяжелым и долгим сражением люди готовили себе пищу, чтобы подкрепить силы и хотя бы на короткий срок забыться тревожным сном. Увы, но даже таким скромным мечтам не суждено было осуществиться, ибо кровавый молох войны требовал очередную жертву. Уже стемнело, когда морская пехота закончила грузиться на канонерки шанцевского типа. Союзники отгородились от мин бревенчатыми бонами, им же хуже, решил я. По этим бонам мы пойдем на абордаж. Поддерживать атаку будут константиновки и два колесных фрегата, доблестные и гремящие, а на берегу устроят отвлекающий удар финские стрелки и ополченцы. Кто-то спросит меня, зачем все это, ведь англо-французская эскадра и без того оказалась в западне. Нужно было лишь дождаться, когда у них закончатся припасы, и беда в том, что ситуация в любой момент может измениться. Закончат ремонт английские корабли в Швеции или подойдут подкрепления из Европы, и наше и без того невеликое преимущество в силах растает, как снег под лучами солнца. Наконец, все было готово. Канонерские лодки медленно двинулись по направлению к эскадре противника, за ними захлюпали плицами пароходов фрегаты. Скоро они подберутся в упор, но вместо скоротечной атаки минами, высадят десант прямо на палубы вражеских блокшипов. Передовые партии морпехов вооружены пистолетами и абордажными палашами, у офицеров и унтеров револьверы, следующие за ними с оставшими уже привычными шарпсами, должны справиться. «Что, братцы, хотите в дело?» — заметил замерших у фальшборта вестовых. «Коли будет на то ваша воля», — пожал плечами Рогов, — «так мы завсегда готовые. А сам чего желаешь, так я при вашем высочестве состою», — ничуть не смутился матрос. «Стало быть, по-вашему, все и будет. Пойдете в бой, так и мы не отстанем, а нет, так и правильно. Невместно царскому сыну самому саблей махать, для этого иные люди есть. А ты что скажешь, Воробьев?» «Не знаю, ваше императорское высочество», — неожиданно признался тот. «Там ведь дружки мои, боевые товарищи, они в бой, а я тут, муторно на душе. Вот оно что, ну ничего, помяни мое слово, еще навоюешься». Договорив, я отошел в сторону и снова принялся всматриваться в темноту, слыша краем уха, как Рогов выговаривает товарищу: «Ополоумил, плохо тебе здесь служится, в чистоте и тепле, здесь ты сыт, пьяный нос в табаке, а там что ж будет?» И тут произошло то, чего никто ожидать не смог. Над сгрудившимися у восточного берега кораблями появился сполох пламени, осветивший их и готовые атаковать канонерки. Поначалу все подумали, что это какая-то вражеская уловка, и вслед за огнем откроются пушечные порты. Но минуты шли за минутами, и ничего не происходило. В конце концов, Левицкий принял решение и повел своих кораблей на абордаж. Возглавляемые им матросы поднялись на вражеские корабли, но не нашли там противника. Только несколько человек метались то тут, то там, пытаясь поджечь свои суда. И морпехи немедленно бросились их тушить. Дело это оказалось не таким простым. Если огонь разгорался, его было уже не остановить. И тогда они принялись расцеплять их, после чего с канонерок заводили буксиры и оттаскивали их на середину залива. Как оказалось, ни Пир с Парсивальдишином слишком близко к сердцу приняли мое предложение о сдаче. С одной стороны, честь не позволяла престарелым адмиралам сдаться. С другой, перспектива оказаться в плену и пройти маршем на потеху праздной публики по Невскому проспекту им тоже не улыбалась. А потому, не видя возможности прорваться, они решились на авантюру. Пока мы и солдаты Барагеда Илье дрались за выход к Энгизунду, посланный Ниепиром офицер с десятком матросов пересек остров Лимланты, захватив у местных рыбаков лодку, отправился на поиски эскадры. Ему повезло, и скоро он оказался на палубе английского линкора. Ближе к ночи, корабли союзников подошли к Лицзунду и приняли на борт экипажи брошенных в Лумпорском заливе кораблей. А чтобы те не достались нам, на них был оставлен отряд из добровольцев, в задачу которого входило сжечь эскадру, как только их товарищи окажутся в безопасности. К несчастью, матросов для столь важной миссии выбрали не самых дисциплинированных. Скоро утомившись от ожидания, они пробрались в оставшиеся практически нетронутыми трюмы и, разумеется, нашли там спиртное. На английских кораблях его всегда хватало: ром для команды, бренди и херес для господ офицеров. Не отставали и французы с запасами бордо и виноградной водки. В общем, к полуночи большая часть потенциальных поджигателей оказалась мертвецки пьяной, и именно это помешало им до конца исполнить свой план. Впрочем, об этом мы узнали позже, допросив немногих выживших. А пока приходилось только гадать, что же, в конце концов, произошло, и пытаться спасти то, что все-таки успели подпалить. Сразу скажу, ущерб был велик, а далеко не на все спасенные следовало тратить силы. Например, паровой аяк сгорел дотла, а превращенный в транспорт и потому никому не нужный французский парусный фрегат «Зенобия» достался нам практически невредимым. Но все равно добыча была исключительно большой. Винтовой блок «Шипбленхейм», «Арагант», который доставил нам прежде немало проблем, еще два паровых фрегата и три шлюпа, а также вооружение и содержимое их трюмов. Возможно, мне следовало организовать преследование, но когда утром фрегаты под флагом фон Шанца подошли к Лицзунду, союзников, что называется, уже и след простыл, и черт с ними. Счастливо улыбаясь, заявил мне после доклада Лисянский: это все равно победа, каких не было со времен самого Петра Великого. Вот уж не думал, что ты такой льстец, устало отозвался я. Вы, кажется, совсем не рады, удивился адъютант. Отчего же, рад. Вот только теперь мне придется возвращаться в Петербург, а в этом и впрямь весьма мало веселого. Но вас встретит как героя. В том-то и проблема, Платон. Героев в нашем богоспасаемом отечестве любят исключительно мертвых. Живых же почему-то отправляют в отставку, с запретом посещать обе столицы. Вспомни того же Федора Федоровича Ушакова или хоть графа Суворова. Но вы же, великий князь, это верно, ладно, не принимай близко к сердцу. Это я так, хандрю. Хотя перспектива любоваться сановными рожами и перезрелыми великосветскими кокотками меня и впрямь не прельщает. В море оно как-то спокойней. Глава 30. В истории неоднократно случалось, что даже самые громкие победы впоследствии оборачивались тяжелейшими поражениями и наоборот. Хронические неудачники оставались в памяти поколений величайшими политиками и полководцами. Как мне кажется, все дело в так называемом РР, широко распространенном в оставленном мною будущем и практически неизвестном здесь. Ну а поскольку ваш покорный слуга, человек продвинутый, грех было этим не воспользоваться. Так что, когда по Лимланду и другим островам продолжали отлавливать отставших от своих солдат и матросов противника, а высаженные на захваченные корабли призовые партии приводили их в порядок, я уже диктовал телеграммы во все ведущие газеты Германии и Швеции, а также Российское телеграфное агентство. Возможно, когда-нибудь мне станет стыдно за такие хлесткие заголовки, недостойные члена правящей фамилии, но сейчас не до стеснений. Англо-французский флот капитулировал. Британцы бежали, бросив своих союзников. Эскадра Черного Принца пополнилась очередными трофеями. Это еще самые приличные. Были и похуже. Но одними сообщениями в прессу не обошлось. Едва закончилось сражение, я послал приказ в Кронштадт, Ревель и Гельсингфорс вывести парусные эскадры в море и направиться к Аландским островам, чтобы, так сказать, продемонстрировать всему миру, кто в Балтийском море хозяин. Кроме того, во всех ведущих газетах напечатали мой вызов на бой, посланный в лучших традициях рыцарской Европы, адмиралам Нейпиру и Парсивалю Дешину. Дескать, приходите, померяемся силушкой богатырской. К слову сказать, в этом я вовсе не оригинален. Сходный трюк полгода назад, ранней весной, провернул с Николаем I Наполеон III, ведя с ним переписку, публикуемую в газетах. Говоря по чести, если бы они ответили на эту провокацию, кто знает, чем бы все закончилось. Боевые качества наших парусников за это время лучше не стали. Дошли до островов и, слава богу, поймавшего кураж аландского отряда для противостояния с союзниками могло и не хватить. Но стоило союзникам вырваться из западни, Как они первым делом переругались. В принципе, понять господ адмиралов можно. Брать на себя ответственность за провал никому не хочется. Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. В общем, пока мои противники думают не о подготовке к реваншу, а о том, как бы половче измазать друг друга дерьмом, я и мой флот можем быть спокойны. Некоторое время союзники крейсировали в датских проливах, а потом их отозвали. Что творилось в то время в британском парламенте, словами не передать. Виги вцепились в Тори, и все вместе в Адмиралтейство. Правительство Абердина в полном составе подало в отставку, после чего к власти пришел Пальмерстон. В сущности, это было для нас плохой новостью. Все же старина ПМ-28, Генри Джон Темпл, 3 и краткая Виконт Пальмерстон, он же лорд Пальмерстон. Пресса и народ прозвали его ПМ. Серьезный противник и давний ненавистник России. Как там написал безымянный автор 29, стихотворение впервые напечатано в газете «Северная пчела» без подписи. Автор, малоизвестный поэт Алферьев В. П. Вот в воинственном азарте. Воевода Пальмерстон поражает Русь на карте. Указательным перстом в стенах французского сената сумели обойтись без драм и дружно высказались в поддержку императора. Все же Наполеон III сумел вышкалить своих буйных французов. Но в целом все то же самое. Получив болезненный щелчок по носу, просвещенные европейцы обозлились и жаждали реванша. Но как его добиться, пока не знают, а потому и в правительстве, и в военном министерстве, и, конечно же, в прессе идет активное обсуждение планов на следующий год. В любом случае, сдаваться и отказываться от продолжения войны они точно не собирались. Кроме того, воинственные настроения подогревались новостями о кровожадном пирате Брамме, коварной засаде, устроенной Шестаковым мирному британскому судну в Коле, событиях на далекой Камчатке и леденящих душу подробностях о действиях рейдеров Истомина. А пока никаких стоящих идей у союзников не появилось, высшее начальство усилило нажим на Дондаса и Сентерна, в расчете, что успешные действия на Черном море перекроют все недавние провалы. Конец лета 1854 года на Балтике оказался на удивление ясным и тихим. Словно в противовес войне, развязанной людьми, природа хранила тишину и покой. С одной стороны, это было очень хорошо, потому что позволило без проблем добраться до Лидзунда нашему парусному флоту. С другой, меня поджидал сюрприз в виде августейшего родителя, решившего навестить своего блудного сына. Вместе с ним прибыли и всем кагалам и братья, цесаревич Александр и Николай с Михаилом. Слава богу, хоть матушку не прихватили. Впрочем, она не слишком любит Александрию, паровую яхту, на которой они все вместе и заявились. Ну вот, теперь вместо вдумчивой и напряженной работы, нас ждут смотр и парад. Причем, чует мое сердце не один. Мама дорогая, роди меня обратно. Вообще, по строгим правилам придворного церемониала, сначала я должен был прибыть на яхту к императору и доложить обо всех свершениях, имевших место под моим мудрым и героическим руководством. Но Николай Павлович, очевидно, решил меня отметить и прибыл лично на все еще несущий мой флаг бульдог, который, как на грех, еще никто не привел в тот блестящий вид, какой так ценил государь. Нет, разумеется, нельзя сказать, чтобы палуба захваченного у англичан шлюпа превратилась в хлев. Однако то тут, то там виднелись отметины от вражеских попаданий, следы огня и пороховой гари. Про матросов же и говорить нечего. Рабочие платья у большинства из них износилось. Без козырки мятые. А тут славящийся своей придирчивостью к форме император. Нет, совсем уж самодуром он не был и, по всей вероятности, понимал, что в бою содержать все в идеальном порядке не получится, но даже невооруженным глазом было видно, насколько ему это неприятно. В какой-то момент мне даже показалось, что он не выдержит и взорвется, и тогда я совершил очередное безрассудство. Незаметно оторвал от безукоризненно сидящего мундира пуговицу и бросил ее под ноги. Услышав звук, Николай резко обернулся, и его взгляд упал на мою грудь. «Что это?» – удивленно спросил царь. «Мы были в бою, ваше величество, в котором не щадили ни себя, ни свою форму», – отчеканил я. «Пойдем-ка в каюту», – после недолгой паузы велел он. «Ну, ты даешь», – прошептал пораженный до глубины души Мишка. Оказавшись наедине, мы некоторое время мерились взглядами, и я, возможно, впервые за всю Костину жизнь, его не отвел. «Ты стал дерзок, я вырос, не похоже. Разве тебе не было велено держаться подальше от гущи схватки? Ты же всякий раз лезешь туда. Неужто думал, что не узнаю?» «Никак нет. Действовал по обстановке. И победил. Нет, не я. Россия победила. Все мы от вашего императорского величества до последнего матроса. А ты и впрямь вырос, не могу сказать, что поумнел, но ведь и без того дураком не был. Что ж мне с тобой делать? Понять и простить, зачем ты ляпнул я? За что же? Изумился отец. За все. За то, что заставил волноваться, за то, что проявил непослушание. Да мало ли был бы человек, а вина сыщется. Скоморошничаешь, покачал головой Николай. Коли не на людях, так и пускай. Но может, что умное скажешь. Покорнейше прошу ваше величество не оставить своими милостями моих подчиненных. Все они от нижних чинов до господ офицеров и генералов не щадили крови и самой жизни, при защите отечества. Договорив, бросился к бюро, в котором складывал подготовленные за прошедшие дни представления о наградах и производствах. К счастью, Лисянский успел собрать их в одну папку, которую и подал императору. То, что о людях не забываешь, хорошо, кивнул Николай, бегло просматривая реляции. К слову, думал учредить в честь победы отдельную медаль, вот только никак не решу, как ее назвать. Может, ты, что присоветуешь? Аланский крест, не раздумывая, ответил я. По аналогии с Кульмским, задумался царь, изрядная мысль. А вот скажи мне, друг сердечный, отчего в этих бумагах мало представлений на штаб офицеров, а генералов с адмиралами и вовсе нет? Зная, ваше величество, я уверен, что вы будете щедры ко всем, чьи имена вам назовут, и в первую очередь это будут генералы, те же, кто невелик чинами, рискуют так и остаться безвестными. За Богом молитва, а за царем служба не пропадает, строго заметил отец. Но отчего ты не упомянул хотя бы Бодиска? Неужели он не достоин повышения в чине? Лучше назначьте его городничим в богатом городе, человек он рачительный, и обыватели будут ему рады, да и семья у него большая, шутка ли семеро детей? Вот и соберет дочкам на приданное. Замужество его дочек не твоя печаль, а человек он верный и даже отразил первый натиск до твоего прибытия. Решено, быть ему генералом. Тогда уж и кавалером военного ордена. В храбрости Якову Андреевичу не откажешь, а орденами он обойден. Будь, по-твоему. А что скажешь про адмирала Мафета? Если вам любопытно мое мнение, то он настоящий государственный муж, самое место которому в Государственном Совете или Сенате. Подальше от морских дел, с интересом взглянул на меня правильно все понявший царь. Я же в ответ лишь развел руками. Винт, продолжил Николай, храбр, умен, опытен, заслуживает самой высокой оценки. Но при всем при этом он больше финн, чем русский генерал. Все они таковы, не все. Взять хоть подполковника Катина, видел представление на него, дельный офицер. Ладно, обо всем этом еще будет случай потолковать. Теперь же расскажи мне об изменниках. О ком? Солдатах, нарушивших присягу. Их было немного, все из рабочей роты. Прошу простить мне мою дерзость, но я полагаю, что не стоит подвергать этот досадный инцидент слишком широкой огласке. Иудеи, они самые. Но справедливости ради, хочу отметить, что далеко не все из них поддались на посулы неприятеля. Большая часть нижних чинов, не исключая кандальников из арестантской роты, проявила ревность к службе и преданность вашему величеству. Каторжане тоже, однако, именно так, многие просили дать им оружие и храбро сражались. Посему, прошу не отказать в моем ходатайстве о смягчении приговоров. За этим дело не станет. Всех, кроме душегубцев, помиловать и в войска. Тем же скостить срок заключения в половину. Что же до евреев, накажи их сам, как знаешь, слушаюсь. Теперь давай поговорим о более приятных вещах. Одержанная тобой победа столь велика, что уж и не знаю, как ее отметить. Так что проси чего хочешь. Ваше Величество, Господь и без того выше всякой меры облагодетельствовал меня, дав родиться вашим сыном. У всякого великого князя с рождения есть все, о чем другие не смеют даже мечтать. И теперь я лишь возвращаю свой долг. Вот значит, как эх, Сашка, Сашка, что ж ты к Виктории не посватался 30, когда юный цесаревич был в Англии? Его представили тогда еще совсем юной королеве Виктории. Отличавшийся крайней влюбчивостью, Александр немедленно увлекся ей, и дело шло к сватовству. Однако, для этого ему пришлось бы отречься от прав на престол. Свадьба не состоялась, но Виктория этого не забыла. «Государь, я знаю, против брата не пойдешь, хоть мне уж и нашептывали, что ты парфирородный и превосходишь его умом и характером. Однако на все воля Божья, государь, внезапно решился я. Мой брат и впрямь не самый решительный человек, так помогите ему. А чем ты? Вам, вероятно, известно, что, по моему мнению, Главной бедой России является рабство. Отмените его своей волей. Осчастливьте свой народ. Не оставляйте сыну эту мерзкую язву на теле нашего Отечества. В этом я с тобой, пожалуй, согласен. Но ведь теперь не время. У нашей страны так много врагов, что спокойных времен мы вряд ли дождемся. Но с крепостным правом, так или иначе, придется кончать. И если это сделаете вы, никто даже не пикнет. А на Александра станут давить, уговаривать, даже ломать и не успокоиться, пока не оставит самых верных ваших подданных без земли и свободы. А потом они конституцию потребуют. Да не нужна нашим крестьянам никакая конституция. Мало им забот кормить своими податями 10 тысяч прожорливых и жадных чиновников, чтобы вешать себе на шею еще и парламентских болтунов. Может, ты и прав. Ладно, решено. Как только будет подписан мирный договор, я объявлю манифест об освобождении. Случится это не завтра, так что время на разработку у нас есть. И тогда вы войдете в историю, как самый великий правитель России. Оставь это. Флотоводец ты хороший, не спорю, генерал, конечно, похуже, но тоже не дурен. А вот льстец совсем никакой. По глазам видно, что врешь. Но мы все же так и не решили, как тебя наградить. Побед было много, так что и награда должна быть под стать. Может, золотое оружие за храбрость, или... С этими словами он вытащил из-за пазухи небольшую шкатулку и открыл ее. Внутри маслянисто блеснула золотом звезда ордена Святого Георгия первого класса. Одна из немногих высших наград империи, которой Костя не имел по праву рождения. Государь, удивился я, чем же тогда вы наградите меня за победу в Крыму? Ну, вот что ты за человек, с досадой отозвался Николай, после чего решительно захлопнул крышку шкатулки и спрятал ее обратно. «Зачем тебе туда соваться? Думаешь, справишься лучше князя Меншикова? Уверен, что смогу сделать больше. Мальчишка, вы мне это уже говорили, сопляк, и это тоже. Ладно, нынче не досуг, а вернемся в столицу, будь готов представить план. Распишешь все, что потребно. Количество войск, огнеприпасов, провианта. Посчитаешь все до последней полушки 31». Медная монета в 1-4 копейки, и только тогда я тебя отпущу, а пока молчи об этом деле, пусть все остается между нами. Через минуту мы снова поднялись на верхнюю палубу и как ни в чем не бывало продолжили смотр. Братья и свицкие то и дело бросали на нас любопытные, а иной раз и встревоженные взгляды, но мы с отцом ни словом не обмолвились о нашем разговоре. Потом я показывал ему захваченные корабли союзников. Место гибели Люцифера, доставшиеся Винту трофейные пушки и поле боя у Транвика. Затем пришел черед так и недостроенных башен крепости. Еще через 4 дня наш флот вернулся на свои базы, а ваш покорный слуга в Петербург. Там я узнал, что император все же нашел, как меня наградить. Пожаловал титул князя Аланского и объявил архипелаг наследственным и неотчуждаемым владением для меня и моих потомков.